При других обстоятельствах эти свойства могли, вероятно, оказаться полезными для всех, но сейчас они лишь помогали Майке освоиться в этом грязном подполье и стать там своим человеком. Тогда же произошло и другое событие. Валентин ушел в очередное долгое плавание, а спустя месяц или два Майка утешилась с одним из своих воздыхателей, которые ее неотлучно окружали в клубе. Об этой связи стало известно, и возмущенные друзья Валентина рассказали все его родителям. Произошел грандиозный скандал, после которого Майка перебралась жить сначала к одной подруге, потом к другой. А вскоре Майка была арестована. Все эти сведения об одесском периоде ее жизни раздобыли с помощью ЭВМ, Главного центра информации министерства, и после переговоров с одесскими коллегами по уголовному розыску. Отбыв полтора года в колонии, выйдя, наконец, на свободу, Майка вернулась в Москву к матери. С мужем и веселой Одессой пришлось расстаться. Впрочем, Майка не унывала. Впереди ее ждало много радостей и прибыльных дел. Только бы не растеряться, только бы найти подходящее для такой жизни занятие. На первых порах Майка устроилась кассиршей в театр. На судимость никто не обратил внимания. Молодая женщина была хороша собой, мила, застенчива и наивна. Первым желанием окружающих, особенно мужчин, было ей помочь, оградить и защитить. Майка великолепно научилась пользоваться этим. Вскоре она влюбилась в администратора театра Левицкого, немолодого красавца в замшевом пиджаке и с роскошной седой прядью в темных густых волосах. Связь их продолжалась недолго. Однако, когда Левицкий ушел из театра и стал заведующим комплексом аттракционов в парке, он перетащил за собой и Майку. Ему нужны были преданные надежные кадры. Для опытной уже в конспирации Майки, у которой от алчности начинали порой дрожать руки, наступила новая жизнь. Появились, конечно, и новые увлечения. Майка и тут стала опытной и циничной. Некоторые детали ее сегодняшней жизни Виталий подчерпнул из записки, обнаруженной от Коленко в секретном отделении бумажника. Видимо, Кикоев и в самом деле подобрал его в передней потехинской квартиры. А потерял его там никто иной, как Левицкий. Об этом свидетельствовала вторая записка, где цифры складывались ровно в 100 и могли обозначать части неведомых доходов, из которых себе Левицкий отваливал наибольший процент. Неясно только было, как первая записка, адресованная Майкой отнюдь не Левицкому, а, видимо, Горохову, попала не по назначению. За всеми этими мыслями Виталий даже не заметил, как очутился перед входом в парк. Вечер снова был жаркий и душный, как и все предыдущие вечера. Возле огромного круга фонтанов воздух был насыщен каплями влаги, они холодили и приятно покалывали кожу. Виталий описал большой круг возле бассейна с фонтанами. В прошлый раз он мельком виделся с Майкой, да еще в плохо освещенном углу площадки, где стояли аттракционы, и сейчас боялся не узнать ее сразу в нескончаемом потоке людей. Он помнил только пушистые, темные, спутанные ветром короткие волосы, дерзкий насмешливый взгляд больших ярко подведенных глаз, невысокую ладную фигурку в пестром открытом платье. Он снова обогнул фонтаны и нетерпеливо посмотрел на часы. Неужели она его обманула и вообще не придет? И в этот момент за его спиной раздался лукавый голос. «Ты почему меня не узнаешь?» Виталий поспешно обернулся. Перед ним, улыбаясь, стояла Майка. Да, она была и в самом деле хороша собой. Только лицо чуть грубовато, да фигура приземиста, чего он не заметил в тот раз. — Куда пойдем? — деловито спросила Майка. — Посидим? Выпьем? — Сразу так и выпьем, — насмешливо возразила Майка. — Больно ты скор, мальчишечка. Я с чужими не пью. — Ну так сперва познакомимся, чтобы чужими не быть, — сказал Виталий. — А где? — Подальше отсюда.